Они лежали на тихой улочке. В призрачном свете сумерек создавалось впечатление, что они одни в целом городе. От свежего воздуха стало лучше, Семен нашел в себе силы отползти с дороги и прислониться к стволу могучего дерева. Ну что, прекратил истерику? И это еще секретный агент называется. Закончим это дело, найду себе другого напарника. А то как нянька с тобой вожусь. Растяпкину стало очень стыдно. Действительно, почему он и не пытался сбежать, а отдал себя на произвол судьбы? Такое поведение было недостойно выпускника академии. Спасибо. Потом будешь меня благодарить. Скажи, где противоядие достать? У нас 10 минут осталось. Его можно купить в любой аптеке. Это очень простое лекарство. Мальчик написал название на бумажке. Итак, запомню. Где тут ближайшая аптека? Семен огляделся по сторонам. Они находились на небольшой тихой улочке. Примерно в 100 метров южнее находится городской парк, в котором спрятана сложнейшая система слежения, разработанная академией. А вот у входа в парк должна быть аптека. Растяпкин объяснил хомяку, как до нее добраться. Ну, жди меня тут. Подожди, возьми деньги на лекарство. Ты когда-нибудь видел, чтобы хомяк что-то покупал? Да меня сразу поймают, как чудо природы. Тогда просто оставь деньги вместо лекарства. Мы же не воры. Хорошо, хорошо. А ты сиди здесь и жди. Времени остается все меньше и меньше. Хомяк убежал. Сначала было слышно, как стучат по земле его маленькие лапки, но скоро все затихло. Одинокий мальчик сидел возле дороги, прислонившись спиной к старому тополю. От слабости он уже с трудом шевелил руками. Если сейчас бандиты обнаружат, что пленник сбежал и вернутся, шансов на спасение не будет. Все может оказаться гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Эта фраза директора всплыла в сознании. Может быть, истребитель уже тогда предполагал, куда заведет его дело с лабораторией. Директор необычайно умен. Почему же он не учел, что ученики, отчисленные из академии, могут стать преступниками? Может, слишком доверяет людям? А может... Все мысли вдруг сбил запыхавшийся хомяк. Ой, на, держи. О, на силу успел. Тебе осталось ровно 2 минуты. Я так боялся опоздать. Непослушными руками Растяпкин развернул упаковку. Хомяк поддерживал ослабевшие кисти. Ну же, сделай усилие. Подними руку. Время уходит. Давай же, давай. Но даже на такое простое движение сил уже не было. Развернутая упаковка с лекарством лежала на ладони, а поднести лекарство ко рту Семен уже не мог. Глава 8. Мольба о помощи. 29 августа, 20 часов, 26 минут. Осталась 1 минута. Ну, соберись! Растяпкин все понимал, но руки отказывались повиноваться. Кроме того, он ослаб настолько, что уже не мог сидеть и повалился на бок. Ядовитый газ, вызывающий слабость, еще не затронул мозг. Он продолжал работать в обычном режиме и отсчитывать время. Еще 40 секунд, и в организме начнется необратимый процесс. Осталось 30 секунд. 20 секунд. Все приходится делать самому. Хомяк взял в зубы развернутую упаковку и аккуратно поднес ко рту Растяпкина. Порошок попал на язык. Хомяк успел вовремя. Лекарство подействовало. Опасность миновала. Теперь организм быстро восстанавливался. Через несколько минут Семен приподнял голову. Рядом на траве сидел Федор. От волнения у него тряслись лапки, и шерсть стояла дыбом. Семен сел и погладил его. Спасибо тебе, Федор. Пропал бы я без тебя. Глаза бусинки хомяка глядели с какой-то странной мольбой. Так ты не отдашь меня в лабораторию? Можно я останусь с тобой? Видишь, какой я незаменимый. Оставайся. В самом деле, Федор спас его сегодня уже несколько раз. Если бы хомяк не залез к нему в карман в лаборатории, то первое расследование Растяпкина могло бы стать последним. Хорошо иметь рядом того, на кого можно положиться, даже если это маленький зверек. Ты будешь моим помощником. Я бы лучше в напарники пошел. Можно и в напарники. Прежняя сила постепенно возвращалась. Семен встал и с наслаждением сделал несколько шагов. Поток энергии побежал по мышцам. А если так, то ты не должен утаивать от меня информацию. Если нельзя доверять тому, кто спас тебе жизнь, то кому тогда вообще можно доверять? И мальчик рассказал хомяку про свой последний экзамен в академии и все, что узнал про ограбление лаборатории. Значит, сейчас ты хочешь узнать адреса Быкина, Громова и Букашкина? Ведь именно их ты подозреваешь в ограблении. Да, и для этого нам надо пойти в академию. Ты хочешь сказать, что учился с ними 2 с лишним года и не знаешь, где они живут? Мы жили при академии. Нам нельзя было давать какую-либо информацию о себе. Все было тайной. Нас готовили к секретной службе, и поэтому любая информация тщательно охраняется. А вдруг тебе ничего не скажут? Откажутся выдавать их адреса? Теперь все иначе. Они находятся под подозрением. Я их подозреваю не только в краже, но и в использовании секретных знаний с целью ограбления. Это самое суровое преступление. Тогда надо спешить. Как добраться до академии? Не успел Растяпкин ответить, как зазвенела рация. Пользоваться ею полагалось только в экстренных случаях. Значит, случилось что-то чрезвычайное. Растяпкин слушает. Это Орлов. Нам необходимо срочно встретиться. Что случилось? Это нельзя говорить по рации. Но я сейчас очень занят. Мое дело не терпит отлагательства. Слишком многое поставлено на карту. По голосу Орлова было понятно, что он очень волнуется. Растяпкин был в замешательстве. Друг просил о помощи, его бросить нельзя, но нельзя и упустить преступников. Слава, пойми, я не могу. У меня действительно нет времени. Пожалуйста, Сеня, мне крайне важно увидеть тебя сейчас. Хорошо. Видимо, дела у тебя хуже некуда. Через 20 минут жду тебя в кафе «Седьмая параллель», там, где мы тренировались, когда изучали маскировку. Отбой. Семен нажал кнопку отбоя. Орлов просит помочь. За годы учебы такого не было ни разу. Самоуверенный и всезнающий, он, казалось, не нуждался ни в ком. Может быть, ему угрожает смертельная опасность? Куда нас вызывают? Своих дел не в проворот. Да это мой друг, Слава Орлов. У него случилось что-то такое, о чем нельзя рассказывать даже по сверхсекретной связи. Надо спешить. Нам надо спешить по своим делам. Если наши расчеты верны, то преступники сейчас готовятся ограбить банк. Ярослав просто молил меня о встрече. Я не могу бросить друга. Ну-ну, хорош друг. То предупреждает тебя непонятно о чем, то срочно просит встретиться, когда у нас каждая секунда на счету. Не нравится мне этот Орлов. Уж очень как-то подозрительно он себя ведет. Не бросать друга в беде – это одна из первых заповедей Академии. Через 20 минут мы должны быть на другом конце города. Да я за 20 минут туда даже бегом не успею. Есть более быстрый способ передвижения. Я тебе еще не рассказывал про систему скоростных ходов под городом? Про транспортал? Нет. Ты скрыл от меня эту информацию. А ведь мы с тобой теперь в одной связке. Ну пошли, вход здесь недалеко. Я тебе все расскажу по дороге. Семен посадил хомяка на плечо и нырнул во двор. Сумерки сгущались, и ночь уже нависла над городом. Людей на улицах почти не было, и поэтому некому было удивляться, что подросток разговаривает с хомяком. После подробного объяснения Растяпкина хомяк подвел итог. Значит, систему подземных ходов использует только ваша организация. Хорошо. Но машину все равно могли бы выделить. Мы же сегодня полгорода на своих лапах оббежали. Семен прошел вдоль жилого дома и, завернув за угол, оказался около неприметной двери. Создавалось впечатление, будто ею не пользовались по крайней мере лет 20. И куда же тут часы запихивать, чтобы дверь открылась? Никуда. Механизм работает на основе мощных электрических импульсов. Вот, смотри. Растяпкин поднес руку с часами к ржавому замку. Послышалось тихое жужжание, и дверь отъехала в сторону. Они шагнули во тьму, и вход закрылся. Семен включил фонарик, вмонтированный в кепку. Помещение, в котором они оказались, напоминало очень маленькую станцию метро. Платформа была всего в 3 квадратных метра. Вместо электрички на узких рельсах стояла изящная двухместная капсула, сделанная из какого-то металла красного цвета. Верха у нее не было, спереди лобовое стекло и дверца с одного бока. Несколько странно смотрелась широкая решетка, которая спереди закрывала лобовое стекло и фары, а сзади заканчивалась 2 трубами. Это Ланта. Открыв дверцу, Растяпкин сел в черное кожаное кресло водителя. Перед ним оказались панель управления и небольшой экран. Семен тут же стал задавать программу. А как работает эта штука? Надо просто ввести код того места, куда хочешь приехать. В городе несколько десятков таких посадочных станций, и мы можем добраться до любой из них. И как же она поедет? Тут 2 двигателя. Один, как у обычной машины, только в несколько раз мощнее, и работает он на особом топливе. А второй двигатель вакуумный. Он изобретен совсем недавно. Видишь, специальное устройство, похожее на решетку. Оно разряжает воздух перед лантой и отбрасывает его назад через трубы. Таким образом, исчезает встречное сопротивление, плюс идет реактивный толчок. Поехали! «Поехали!» было слабо сказано. Хомяк в последний момент успел ухватиться своими цепкими когтями. Старт был мгновенный. Только что Ланта стояла, и вдруг она уже несется вниз по туннелю на невообразимой скорости. Их окутала какая-то ненормальная тишина. Даже ветер не свистел в ушах, как бывает при быстрой езде на велосипеде. Воздух перед Лантой был разряжен, за счет чего полностью исчезало встречное сопротивление. «Хорошо, что Хомяков не укачивает» была последняя мысль Федора, и он закрыл глаза. Чувство времени пропало. Сколько длился этот полет, сказать было невозможно. Когда хомяк приоткрыл один глаз, вокруг были только стены туннеля, которые, казалось, расплывались от скорости. Тогда Федор принял решение глаза больше не открывать. Эй, мы приехали! Давно пора. И где мы сейчас находимся? В 2 минутах ходьбы от места встречи. Осталось 7 минут, мы вовремя успели. Они вышли на улицу через такую же неприметную дверь и оказались в тихом дворе. Растяпкин сильно волновался из-за предстоящей встречи. Чем он может помочь отличнику Орлову? Хватит ли у него ума дать дельный совет? Сейчас мы встретимся с Ярославом, и ты перестанешь наговаривать на него. Поймешь, что с Орлова надо брать пример. Мне ничего не надо от того человека, который мешает нам ловить преступников. Да какие глупости ты говоришь! Он никогда не стал бы просто так отвлекать меня. Ему нужна помощь. И потом я могу посоветоваться с ним, и он поможет. Нет! Никаких советов! Ведь ты сам сказал, что директор запретил вам кому-либо рассказывать о своем задании. Но ведь тебе я доверяю. Так же я доверяю и Орлову. Мне можно. Я хороший. А вот Орлова твоего я не знаю. Мы с тобой единая команда. И все распутаем сами. Хорошо. Растяпкин улыбнулся. Хомяк всех подозревает. По мнению Федора, самые опасные из всех живущих — это кошки и лаборанты, а уж только потом идут преступники. В том, что к преступникам, по мнению хомяка, относятся все остальные, Растяпкин не сомневался. Ты еще и смеешься надо мной? Тогда вообще забудь о моем существовании. Я буду сидеть у тебя в кармане и молчать, пока ты со своим Орловым разговариваешь. Рассерженный на весь белый свет хомяк залез в карман к Растяпкину как раз в тот момент, когда он подходил к дверям кафе «Седьмая параллель», расположенного в полуподвальном помещении. Взволнованный предстоящей встречей и расстроенный из-за хомяка, Семен не заметил, как две тени, высокая и низкая, выскользнули из кафе и нырнули в ближайшую подворотню. Глава 9. Спасительная ошибка. 29 августа, 21 час, 15 минут. Когда Растяпкин зашел в кафе, Орлов уже сидел за одним из столиков, на котором стояли 2 чашки чая и лежали эклеры. Семен обрадовался, увидев, что его уже ждут. Если Ярослав пришел, значит, ничего страшного с ним пока не случилось. Привет. Привет. Ты знаешь, я волновался за тебя. Растяпкин признался в этом неожиданно для самого себя. При виде пирожных он вспомнил, что целый день ничего не ел, и взял один эклер. Ярослав Орлов укоризненно покачал головой. Сеня, нас же учили не показывать свои эмоции. А у тебя на лице написано все, что ты думаешь. Растяпкин попытался что-то сказать с набитым ртом, но раздалось лишь непонятное бормотание. Ешь, ешь! Голодный желудок — делу помеха. И запивать не забудь, а то еще подавишься. Спасибо. Дожевывая эклер, Семен схватил двумя руками чашку с чаем. Но чай оказался слишком горячим. Растяпкин отдернул обожженные руки и выронил чашку, которая с оглушительным звоном упала на пол. Ярослав ударил кулаком по столу. «Ну ты, Растяпа!» «Но это всего лишь чай. Я сейчас возьму новый. Чего ты так рассердился?» Растяпкин с обидой и недоумением посмотрел в глаза Орлову. Ярослав отвел взгляд. «Я просто перенервничал. Сегодня столько всего произошло. Ты не обижаешься?» «Да нет, все нормально. Сейчас не время обижаться на пустяки. Ты просил меня о помощи, значит, произошло что-то ужасное. Что случилось?» «Да все дело в том задании, которое мне дал истребитель. Я не могу рассказать тебе, в чем оно заключается. Нам запретили обсуждать это». Орлов сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Семен кивнул. Он хорошо помнил слова директора. «На меня кто-то напал. Я едва смог отбиться. Теперь не опасно возвращаться туда. Они запомнили меня. А вернуться туда необходимо. Там остались кое-какие мои вещи. Без них я не смогу выполнить свое задание. Мне очень нужна твоя помощь». «Ты хочешь, чтобы я пошел туда за тебя?» «Ну, иначе я не справлюсь со своим заданием. Пойми, это очень важное задание. Если тебе понадобится моя помощь, то я готов. Ты хоть что-нибудь узнал о своем ограблении?» Растяпкин не верил своим ушам. Гордый отличник просит, чтобы он выполнил часть его задания. И ради этого Орлов так умолял приехать, говорил, что слишком многое поставлено на карту. «Откуда ты знаешь, что мне дали расследовать ограбление?» «Я просто догадался. Ограбление — это самое вероятное, что тебе могли поручить». «Пока у меня не очень хорошо все продвигается. Есть одна версия, но я в ней не уверен». «Что за версия? Ах да, нам же нельзя об этом говорить». «Это испытание я должен преодолеть сам. Хочу доказать, что не зря учился столько лет». «Ну что ж, раз так, желаю удачи». Орлов встал из-за стола. «Я неправильно поступил, когда просил тебя о помощи. Я разберусь сам, а ты должен расследовать свое дело. Завтра, думаю, тебе повезет больше, чем сегодня». «И тебе тоже удачи!» Хомяк вылез из кармана и залез на плечо Растяпкину. «Не нравится он мне. Позвал нас сюда только для того, чтобы мы расследовали его дело. Его где-то побили, так он решил тебя туда заслать». Посетителей в кафе было немного, и некоторые из них начали оглядываться на говорящего хомяка. «Федор, не кричи так громко. Видишь, люди уже подозрительно поглядывают в нашу сторону». «Тогда пошли отсюда. И так кучу времени потеряли». Семен встал из-за стола и под ворчание Федора направился к выходу. «Ты куда пошел? После общения с Орловым ты, видать, совсем соображать перестал». «Ну что не так? Я просто иду к дверям». «Двери у всех нормальных людей находятся с другой стороны, а ты топаешь к черному ходу». Растяпкин огляделся по сторонам. Он проходил через служебные помещения. Сбоку была открыта дверь в моечную. «Как же это я?» «Говорю же, Орлов на тебя плохо влияет. Ты сразу растерянным становишься. Пошли, выйдем отсюда как нормальные люди». Но тут из моечной появилась женщина в белом переднике и грозно посмотрела на Растяпкина. «Так, ты чего тут шляешься?» «Ничего». «Вот и марш отсюда! Небось специально через черный ход крадешься, чтобы пирожков наворовать». «Я не ворую пирожки». Растяпкин попятился обратно в зал. «Ты куда? Я ж сказал, марш отсюда! Выходи на улицу!» Растяпкину ничего не оставалось делать, как пройти дальше по коридору и выйти в темный пустынный двор. Вокруг было тихо, и только изредка откуда-то доносился шум проезжающих машин. Ну что, хорошо на тебя твой друг влияет? Семен ничего не ответил. Через арку они вышли к дороге, и Растяпкин уже хотел направиться в сторону ближайшего входа в транспортал, как вдруг хомяк, насторожившись, замер, а затем зашептал Семену в ухо. Тихо! Зайди обратно в арку! Что-то в его голосе заставило мальчика послушаться. Он отступил назад на пару шагов. Посмотри! Это они! Видишь? Двое у входа в кафе. Растяпкин осторожно выглянул из-за угла. На улице, прячась от света фонарей, стояли двое — высокий и низкий. Тьма скрывала их, но ошибки быть не могло. Семен узнал людей, которые напали на него в кабинете ветеринара, и они же, по словам хомяка, ограбили лабораторию. Они все-таки выследили нас. Но это невозможно. В нашей работе все возможно. Поэтому осторожность никогда не повредит. Зато раз они сами нас нашли, нам не придется искать их. Растяпкин снова выглянул. Преступники все еще стояли у входа. Что будем делать? Они ведь явно нас поджидают. Скорее всего, один из них через некоторое время должен зайти в кафе проверить, где мы. Потом он сообразит, что мы вышли через черный ход, и тоже пройдет через него. В этом случае он выйдет прямо к нам. Мы должны перебраться в другое место и проследить за ним. Если нам повезет, мы сможем узнать их дальнейшие планы. И так ясно. Они хотят ограбить банк.